За окном было все так же темно, когда маленькую оборотницу начали безжалостно тормошить. «Ай, Ай-чан, проснись! Что случилось?» Девочка села на постели, сонно потирая глаза кулачками. С нее тотчас начали стягивать ночную рубашку, одевать чулки и платья. В волосы впился гребень, с громким пшиком в воздухе закружились и осели на плечи кицунэ капельки ароматной воды. Чувствительная к запахам девчонка не удержалась и чихнула. Поезд замедлял свой ход. За окном проплывали мимо разномастные бетонные здания и платформы. В тамбуре слышались тихие разговоры и шаги. Пассажиры готовились выходить. На платформе, на которую следом за леди Хикари сошла кицунэ, было достаточно много людей. Прибывшие и встречающие смешались в одну пеструю многоголосую толпу, но оборотница без труда нашла взглядом недавнюю знакомую. В толпе людей было не так уж много девочек, в основном здесь были высокие знатные мужчины и взрослые дамы в богатых нарядах. Обычных горожан самураи со знаками страны водопадов изгнали с площадки и из здания вокзала задолго до прибытия поезда. Все прибывшие и генералы, и благородные дамы, и министры, и стражи сопровождали одну единственную персону. Попасть на этот поезд случайные люди попросту не могли, но имя Маэда Хикари творило чудеса. Церемония прибытия высокородных гостей завершилась до того, как маленькой оборотнице и ее названной маме позволили покинуть вагон, и потому, не подозревая о высокой важности происходящего вокруг, девчонка вся подобралась, намереваясь как-нибудь да подойти поближе к своей новой знакомой. Неизвестно, что учудила бы кицунэ, если бы Хикари, заметив ее интерес, первой не подошла бы к Мичи и ее сопровождающим. Придворные господа и дамы, весь цвет высшего общества страны водопадов, склонились перед пожилой леди и уступали ей дорогу. «Благородная леди Маэда Хикари!» Коханна низко поклонилась приблизившейся даме тоже. «Великая честь для нас видеть перед собой легенду страны водопадов и одну из величайших женщин современности». Самураи страны лугов встали стеной вокруг своей госпожи и ее собеседниц. Все остальные испуганно шарахнулись в стороны и замерли, покорно ожидая. Началась церемония поклонов и вежливых фраз. Кицунэ терпеливо ждала, но вскоре начала косо поглядывать на Мичиэ, полагая, что взрослые до вечера будут друг другу кланяться и так и не позволят детям пообщаться. Разве можно так? Минут 10 прошло, прежде чем леди Хикари перешла к сути разговора. «Я хотела бы принести вам свои глубочайшие извинения за причиненные моей дочерью беспокойство». Леди Коханна спешно заверила, что извинения приняты. «Но, надеюсь, вы объясните ей, что очень неразумно использовать гиндзюцу ради детской шалости», — сказала она. «Разумеется, необдуманный поступок моей дочери больше никогда не повторится. Можете быть уверены в этом». «Привет!» Приведя Хикари и Коханну в состоянии шока, кицунэ шмыгнула между дернувшимися самураями и подскочила к Мичиэ, которая вскинула руку, останавливая воинов жестом. «Вот видишь, зря волновалась. Мы приехали, и ничего плохого не случилось». «Общительный ребенок», — запинаясь, произнесла Коханна, делая вид, что поправляет очки и тем самым пытаясь скрыть растерянность от бесцеремонности девчонки. Хикари, смущенная до крайности, коротко кивнула с виноватым видом. «Плохого не случилось», — обреченно вздохнув, меж тем ответила кицунэ Мичиэ, глядя в сторону. «И чудес тоже». «Ну как же я буду творить волшебство, когда вот эти рядом?» Девочка-лисичка посмотрела на самураев с ярко выраженной обидой. «Ничего же не сделала, а они напали, особенно тот злой, который первый ударил. Я даже подготовиться не успела, а он как врежет. Больно ведь». «По заслугам награда», — буркнула Мичиэ. «Акено-сан, благодарю за службу». «Для меня честь служить вам, моя госпожа», — отозвался самурай. «А мне потом и от бабушки так и попало», — продолжала жаловаться кицунэ, даже не обратив внимания на то, что Мичиэ похвалила ее обидчика. «Не бабушки». Лицо престарелой служанки, неотступно следовавшей за своей госпожой, вспыхнуло ярким багрянцем. «Не от бабушки, а от леди Таки. Что за невозможный ребенок?» Самураи, двое седых дедов, тихонько хихикали за ее спиной. Бабуля была готова сквозь землю провалиться со стыда. «А куда вы теперь?» Мгновенно меняя тему разговора, напрямик спросила Кицуне. «Наверное, в гостиницу. Завтра будет устроен фестиваль по случаю юбилея великого даймё водопадов. Мое торжественное прибытие запланировано в самый разгар праздника, и народ ждет красочного шествия. Сейчас будут разгружать багаж, оборудование и костюмы. Провозятся с подготовкой, наверное, до утра. Мичиэ-сама, я настаиваю на том, чтобы вы приняли приглашение принца Юидая и остановились в дворцовом гостевом доме», — произнесла, приблизившись к девочкам, Коханна. «Там все готово к вашему прибытию». «Не стоит дарить подарки раньше времени. Переедем во дворец завтра». «Но Мичиэ-сама...» «Коханна-сан...» Девочка позволила себе легкий, убеждающий нажим в голосе. «Завтра». «Хорошо». Женщина отступила. «Как пожелаете, моя госпожа. Я найду слова, чтобы убедить принца Юидая повременить со знакомством». Хикари кто-то потянул за рукав. Кицуне, которая только что была возле мечи, уже стояла рядом со своей названной матерью. «Хикари-сан», — спросила Кицуне, — «а мы куда?» «Тоже в гостиницу. Нельзя явиться во дворец просто так. Мне нужно встретиться с некоторыми людьми и все обговорить». «Вы желаете посетить дворец?» С легкой заинтересованностью осведомилась Коханна. «И, возможно, даже остаться там на некоторое время. Так вышло, что мы вынуждены просить у даймё защиты». «Вас преследуют?» «Можете не сомневаться в моих словах». Памятуя о том, что Кицуне успела разболтать мечи и правду о себе, Хикари не стала лгать. «Эта девочка – сильный генетически измененный воин. Группа шиноби преследует ее, и чтобы защитить приемную дочь от судьбы становления оружием в чьих-либо руках, я решила искать помощь у моего старого друга, великого даймё Торио-сама». «Давно ли с вами эта девочка?» «Совсем недавно». «Тогда ее поведение понятно и простительно. Вероятно, мы еще долго будем с вами жить рядом, и потому я предлагаю сделать единый с нами выбор гостиницы. Не буду против свести более близкое знакомство со столь известной леди водопадов, как вы, Хикари-сама. С удовольствием принимаю ваше приглашение и прошу вас держать сказанное мной в тайне. Можете рассчитывать на наше молчание». Коханна слегка поклонилась. Кицуне глянула на мечи и торжествующе улыбнулась. Маленькая лисица даже не пыталась скрывать, что расставание с новыми знакомыми сильно огорчило бы ее. От вагонов поезда донесся грохот посыпавшихся чемоданов и резкий сердитый окрик. Ругая растяп грузчиков, уронивших часть его багажа, художник Цуя отнял у носильщика самое ценное – деревянный ящик для полотен и подошел к леди Коханне. «Извините меня за задержку, Коханна-сама, Мичиэ-сама», — сказал он, низко кланяясь. «Я не знаю, как выразить мое смущение от созданной заминки. Служащие вокзала долго не могли разобрать, где чьи вещи». «Ничего серьезного не случилось, уверяю вас. Вам совершенно не за что извиняться». «О, леди Хикари, леди Ай!» Шпион с улыбкой обернулся и вновь поклонился. «Составите ли вы нам компанию при путешествии во дворец?» «Мы отправляемся в гостиницу Цуя-сан», — сообщила ему леди Коханна. «Да? Позволите ли вы мне узнать причину изменения планов?» «Таково мое желание, Цуя-сан», — подала голос молчаливая Мичиэ. «О, больше мне и не требуется знать. Прошу вас, ведите куда угодно, хоть на край света». Цуя-сан встретил нас по пути в столицу и попросил позволения путешествовать дальше вместе, пояснила Коханна во избежание недопонимания. «Мы никогда не могли бы отказать в помощи столь благородному и талантливому человеку». «К моему стыду, я не слишком хорошо знаю город, и попасть во дворец, даже владея приглашением от госпожи Санго, было бы вовсе не так просто, как можно подумать. Коханна-сама обещала посодействовать мне в моих заботах, за что я ей бесконечно благодарен». Кицуне пропустила всю эту болтовню мимо ушей. Этот человек и то, что он говорил, было ей совершенно неинтересно. «Так тебя зовут Мичиэ?» Она снова подскочила к той, что могла показаться ей ровесницей. «А можно звать тебя Мичи-чан?» «Исключено», — встряла Коханна. «Девочка, ты, очевидно, не понимаешь, кто перед тобой. Склонись, моя юная госпожа, леди Тенна Мичи из правящего дома страны Лугов, дочь великого даймё, принцесса, в жилах которой течет кровь наследника императорского трона». Кицунэ пару раз хлопнула глазами. «Принцесса?» Она видела принцессу в нескольких мультфильмах. Там они были разряжены, как куклы, слабые и плаксивые. Мичи – принцесса. Девочка как девочка. «Кицунэ!» Маленькая оборотница с улыбкой поклонилась Мичи. «Просто Кицунэ. Приятно познакомиться». Путь до гостиницы Хикари и Кицунэ по приглашению Коханны проделали в одном из паланкинов, что уже ожидали их на выходе из железнодорожного вокзала. Надежно закрыты от окружающего мира шелковыми занавесками, пассажиры не могли даже взглянуть на город, через который их несли слуги. «А почему нельзя было пешком?» – ворчала Кицунэ. «Так ведь неинтересно!» «Мичи-сама не может просто так выходить к людям». Ее высокий статус накладывает много ограничений, нарушение которых может быть истолковано как бестактность, грубость, некрасивые причуды или очень даже постыдное действие. Кицунэ кивала, со вздохом думая о том, что у людей еще очень много разных непонятных правил. «Принцесса – это нечто божественное», – вторила словно эхо своей госпожи Така. «Они тем и удивительны, что образ их возвышен. Можно любоваться принцессой, сидящей на троне. Можно преклоняться перед портретом или фотографией принцессы. Но если ты будешь встречать ее каждый день, отправляясь в булочную купить себе хлеба, то какая же это принцесса? Обыденность Ай-чан в образе дочери даймё совершенно недопустима». «А мне показалось обычной девочкой». «Это потому, что ты проникла за невидимую грань, вошла в круг людей особо приближенных. Это сделать очень непросто, даже для людей, равных по положению леди Хикари». «Это настолько необычно уже само по себе, Ай-чан, что похоже на чудо». «Никаких чудес, Хикари-сама», — Така улыбнулась. «Как и у вашей дочери Ай, у Кицунэ есть дар располагать к себе людей искренностью чувств и неподдельным добродушием». Хикари, взглянув на Кицунэ, снова увидела удивительную схожесть ее души с душой своей дочери и, не удержавшись, протянула руки, сцапав пискнувшего лисенка в объятия. Женщина начала тискать девочку, словно ребенок маленького котенка. Не стесняясь чувств, она изливала на Кицунэ волны материнской любви и ласки, которые слишком долго оставались невостребованы. Довольная сверх всякой меры, девочка-лисичка нежилась самым наглым образом. Носильщики паланкина выбились из сил таскать свою ношу по городу, когда, наконец, им был дан сигнал о том, что в гостинице все готово к прибытию столь важных гостей. В 12-этажном здании главного городского отеля для Мичи и ее свиты был выделен весь верхний этаж. Управляющий отеля и многочисленная прислуга чуть ли не постелились сами вместо ковров, когда через парадный вход в холл гостиницы вошла юная леди, которая предстояла стать супругой наследного принца и будущего правителя этой страны. Зрители, заранее предупрежденные или случайные, во все глаза смотрели на дочь даймё. Но многие уделили внимание и тем двоим, что вошли в отель в самом хвосте группы сопровождения принцессы. Камигами Ноутоми – редкие, почти утраченные сокровища людского мира, которых еще если и можно было увидеть, то только в окружении царственных особ. Кицунэ шла так, как научила ее Хикари. Каждый шаг полон достоинства, взгляд только вперед. Не спешить, не делать лишних и резких движений. Действовать по принципу «делай как я». «Прекрасно, Ай-чан», – похвалила Камигами Ноутоми свою маленькую воспитанницу, когда самураи закрыли за ними двери выделенного Хикари, Кицунэ и их сопровождающим номера. «Ты держалась как истинная леди. Я горжусь тобой». «Я буду очень стараться и всему скоро научусь», — пообещала девочка. «Вам больше не придется за меня краснеть, Хикари-сан». Вдруг, подскочив на месте, словно пружина, кицунэ побежала осматривать новое жилье. Она облазила сверху донизу обе спальни, гостиную с камином, видеозал. Обследовала душевую и туалет. Сунула свой любопытный носик даже под крышку бачка унитаза, интересуясь, что можно хранить в таком большом горшке над отхожим местом. Така, желая объяснить дикому детенышу работу унитаза, нажала на кнопку, и кицунэ с визгом выскочила из туалета, напуганная ревом воды. У Хикари и Таки слезы навернулись на глаза от сдерживаемого смеха. «У хозяина я горшком пользовалась», — обиженно заявила кицунэ. «А когда с дедушкой жила, из ведра за собой смывала. И ничего смешного!» «Прости, Ай-чан!» — поспешила извиниться Хикари. «Я веду себя совершенно недозволительно!» Кицунэ подскочила к ней, обняла руками за талию и ласково прижалась, выражая любовь и исчезновение обиды. Один миг нежности, и лисенок с неудержимой энергией снова помчался исследовать окружающий мир. Покружив по комнатам в поисках пропущенных интересностей, кицунэ, слегка запыхавшись, выскочила на балкон, огромный, со столиком и зонтом от солнца. Здесь, наверное, очень приятно пить чай в летнее время и любоваться городом с высоты. «Ух ты!» Кицунэ, ухватившись руками за перила балкона, вытянулась вперед, любуясь открывающимся видом. «Красотища!» Посмотрела вниз. «А высота-то какая! Обалдеть! С такой шмякнуться в лепешку расшибешься!» «Смотри, не сорвись!» Раздался немного насмешливый голос с соседнего балкона. «Или так надеешься на чудеса, что ничего не боишься?» «Мичи-чан!» Вскрикнув от радости, кицунэ мгновенно перескочила с балкона на балкон и возникла возле принцессы, которая вскинула руку, вновь останавливая бросившихся защищать госпожу самураев. «Привет! Как хорошо, что мы рядом поселились! А что ты здесь делаешь? Смотришь на город? Тоже интересно, как мне?» «Полна энергии, как всегда», — Мичи вздохнула с грустью. И про слова Коханны-сан так спокойно забыла. «Это про те, что тебя Мичи-чан нельзя называть. А ты как хочешь. Я могу и Мичи-сама говорить или Мичи-химе». «Да нет, я не против. Только при Коханне и посторонних используй, пожалуйста, сама. Мичи-чан... Меня тогда же мама никогда не называла». «Хорошо, я запомню. Не волнуйся, не такая уж я и глупая, чтобы ничего не понимать. Один раз объяснишь, и все. Мичия Химме, а можно мне ваши комнаты посмотреть? Я наши уже все посмотрела». «Не возражаю. Скажи только, как тебя саму называть? Кицунэ или Айи?» «Кицунэ – кодовое обозначение, которое дал мне мой хозяин-создатель. А леди Хикари называет меня человеческим именем Айи. Знаешь...» «При посторонних называй Айи, а если чужих нет, тогда можно и кицунэ». «Хорошо, мне тоже не надо два раза повторять», — отозвалась Мичия. «Это будет нашим условным сигналом. Если я назову тебя Айи, ты переключайся на Сама и Химме». Кицунэ кивнула. «А они?» Кицунэ с недоверием покосилась на самураев, о присутствии которых она периодически забывала, за что была уже один раз наказана. «При них как?» «Это мои ближайшие и самые верные люди, которым я полностью доверяю. Они не выдадут, в том числе и воспитательнице Кухани, то, что я дозволяю себе и тебе некоторые вольности в общении и разговоре. Их можешь не стесняться, но и не делай резких движений, как тогда с Гензюцу, понимаешь?» «Конечно, но все равно не обязательно было бить». Пробубнила кицунэ и вдруг, устав от долгого и нудного разговора, схватила Мичия за руку. «Пойдем, покажешь мне свои комнаты. А они такие же, как наши?» С тем же неумолимым интересом кицунэ облазила и апартаменты Мичия. «Ничего себе!» — сказала она, глядя вверх на стеклянный купол главного зала и широко разводя руками. «Какой огромный тебе дали дом! Гораздо больше, чем нам!» Несмотря на холод, вступающий в свои права зимы снаружи, здесь, в центральном зале элитного номера отеля, был устроен настоящий тропический сад. В центре красовался большой фонтан, окруженный пальмами. По стенам вились цветущие лианы. «Ты будешь спать здесь, Мечей-чан?» «Нет, это зал, центральный между всеми остальными комнатами. За теми дверьми несколько рабочих кабинетов, три спальни, две гостиные, два туалета, две ванные комнаты». «А зачем столько много, по два?» «В прятки играть». «А-а-а!» – удивленно-восторженно протянула Кицуне. «И правда надо, это они хорошо придумали». В фонтане плавали золотые рыбки. Кицуне, замерев, уставилась на них и, подкравшись к фонтану, начала осторожно поднимать руку. «Что ты делаешь?» – удивленно спросила Мичия. «Я в кино видела про мастеров тайдзюцу, как они хвастаются своей ловкостью. Выхватывали рыбок из воды. Я тоже так смогу». «Верю, верю, только не надо ничего доказывать». «Почему?» «Потому что я верю. Отойди от фонтана». «Я один раз попробую». «Не надо». «Почему?» Мичи вздохнула с тоской и усталостью. «С этой девчонкой нужно как с самым маленьким ребенком». «Ты думаешь, рыбке будет приятно, если ты ее схватишь и выдернешь из воды? На воздухе им больно, и они начинают задыхаться. Оставь их». «Ладно, тогда не буду». Кицуне взглянула на вальяжно плавающих туда-сюда толстеньких избалованных аквариумных цариц. Азарт охотницы в ней утих сразу, как только было сказано, что кому-то от ее шалости будет плохо. «Пусть плавают, тем более, что они не быстрые, так их просто поймать». Мичия поспешила увести гостью от фонтана, но где нашкодить, лисенок мог найти всегда. Первыми пострадали парафиновые декоративные фрукты, обнаруженные в одном из кабинетов. Выполненные очень правдоподобно, они были сложены в прекрасный натюрморт, который выставлялся как настоящее произведение искусства, оставленное в подарок отелю каким-то художником. Пока Мичия читала табличку под блюдом, Кицуне успела стянуть с натюрморта грушу и яблоко. Съесть их она, конечно, не съела, но покусала довольно основательно. Мичии кое-как замаскировала это безобразие, уложив фрукты на натюрморте и повернув их в сторону зрителя цельными сторонами. В другом кабинете обнаружился бар, и Кицуне, увидев стеклянные бокалы на тоненьких ножках, загорелась желанием узнать, крепкие эти ножки или не очень. Оказалось, не очень. «Перестань!» Мичии отняла у оборотницы третий из бокалов, до которых та успела добраться. «Тебе двух мало? А вдруг они были бракованные?» Кицуне помнила, как дедушка осматривал плошки, купленные у гончаров взамен тех, что она побила. «Перестань портить вещи, ты же старше меня, не стыдно?» Кицуне стушевалась и некоторое время тихо ходила за Мичия, словно хвостик. В зале с фонтаном, в который вышли девочки, их ждал молодой самурай, прибежавший с посланием от Коханы. «Леди Коханна просила передать вам, моя госпожа, что боевые кони, присланные в качестве приданного к свадьбе от вашего царственного отца, доставлены в дворцовые конюшни и получили надлежащий уход. Ваша собственная воспитанница, серебристая молния, находится в добром здравии и лишь в одном выражает желание – поскорее увидеть вас. Благодарю вас за оказанную услугу». Мичия удостоила самурая легким кивком головы и выслушала встречные заверения в том, что тот готов выполнить любой приказ или пожелание своей принцессы. «Я постараюсь навестить воспитанницу в ближайшие несколько дней. Найдите ей свежий клевер и не жалейте белого хлеба. Она его очень любит и будет спокойнее, если ее время от времени баловать». С резким шипением фонтан в центре зала ударил потоком воды под самый потолок. В джунглях начался самый настоящий ливень, капли градом посыпались на листья пальм и лиан. Люди растерянно заметались, а Кицуне, испуганно взвизгивая, крутила колесико, регулировавшее силу подачи воды в фонтан. Оставленная без присмотра всего на минуту, она уже успела найти потайной вентиль у основания конструкции и, приложив немного своих сверхчеловеческих сил, благополучно его сорвать. Один из самураев сдернул с себя Хаори, накинул ее на фонтан и с помощью еще двоих воинов заглушил бьющую вверх струю воды. «Перекройте подачу воды в комнату и вызовите ремонтника!» выкрикнул, отдавая приказ прибежавшим на шум служащим отеля другой самурай. «Пошевеливайтесь!» Мичи, которую укрыли от воды своими накидками сразу несколько телохранителей, поблагодарила их за помощь и службу, а затем подошла к мокрой и несчастной кицунэ. «Я хотела воду завернуть», — кицунэ виновато развела руками. «Закрутила кран, а он все равно немножко, но течет. Я посильнее нажала, а вода вдруг как хлынет, и потоп начался». «Где же тебя такую взяли?» Глядя на несчастную и поникшую балбеску, Мичи не смогла сдержать улыбки. «Ходящая катастрофа с золотым хвостом. Был тут у нас один, лис девятихвосты, тоже много чего порушил. Ты ему случайно не родственница?» Кицунэ только жалобно шмыгнула носиком в ответ. Мичи и не думала сердиться. Может быть, кицунэ и выглядела немного старше, но абсолютная детскость в поведении новой знакомой заставляла воспитанницу правящего дома страны Лугов смотреть на нее как на младшую сестренку, несмышленную и нуждающуюся в опеке. «Ладно, пойдем». Мичи взяла кицунэ за руку и повела ее за собой. «Я тоже виновата. Нельзя было отвлекаться, когда ты рядом». «А куда мы сейчас?» «Пойдем в мою комнату, я дам тебе какую-нибудь кофту. Ты же вся промокла. Хорошие будут глаза у прислуги, когда они увидят, в каком виде от меня уходят гости». «А я через балкон». «И не думай даже. У меня чуть сердце не оборвалось, когда ты со своего балкона на мой через эту пропасть прыгнула. Учись ходить, как нормальные люди, через дверь и по коридорам». Мичи привела оборотницу к себе в комнату и прикрыла дверь. Мужчины-самураи не смели приближаться к порогу личных покоев принцессы. Но в комнате, подобно паре статуй, стояли две молодые девушки в легких доспехах и при полном вооружении. Стража никогда не оставляла свою госпожу наедине с кем-либо. «Вот». Мичия подняла и поставила на кровать чемодан со своими личными вещами, прикоснуться к которым не могли ни слуги, ни самураи, ни даже наставница Коханна. «Платья мои тебе маловаты будут, но кофту подходящую сейчас найду». Кицунэ с интересом заглянула в раскрытый чемодан. Тягу всюду совать свой любопытный нос она перебороть не могла. В чемодане было немного одежды, несколько книг, 3 или 4 слегка потрепанные плюшевые игрушки. «Ух ты!» Заметив краешек яркой обложки, лисичка молниеносным движением выхватила из-под тряпья пухленький журнал. «А это что, Мичия-чан?» «Верни на место!» Мичия вспыхнула алой краской и вцепилась в журнал, но опомнилась и отступила. «Это просто манга, сёдзю, любовные истории для девочек. Можно почитать?» «Возьми!» Поколебавшись пару мгновений, ответила Мичия. «Только Кухане не показывай и не говори, что видела это у меня». «Почему?» «Это не слишком подходящая принцессе литература. Коханна-сан жестко контролирует, чтобы подобные вещи мне в руки не попадали. Боится, что они меня испортят». «А чем может испортить книжка?» Кицунэ, не теряя времени, начала листать журнал. «Может быть тем, что подарят наивные и несбыточные мечты». Мичия вздохнула. «Или научат изъясняться на сленгах, недостойных принцесса». «На чем?» – не поняла кицунэ. «Научат говорить так, как мы с тобой разговариваем. Без всяких, не соблаговолите ли вы простить меня за потраченное на этот разговор время, чем доставите мне искреннее наслаждение и радость». «А, понятно». Кицунэ вспомнила мальчишку, который принес им с дедушкой Такео послание от леди Хикари. «Неужели это было только вчера?» «По-моему, нужно уметь говорить и так, а потом смотреть, с кем ты разговариваешь, и отвечать ему так, как он привык». Мичия улыбнулась. Как у кицунэ только удается говорить со значительным и важным видом вещи до смешного банальные. Дверь комнаты позади них слегка приоткрылась. «Прошу простить меня, благородная Мичия Химе», прозвучал голос Коханны, которая не посмела без разрешения заглядывать внутрь. «Вы пожелали узнать, когда появится возможность принять ванну. Администрация отеля все подготовила и ждет вашего визита в купальне». «Благодарю вас за проявленную заботу, Коханна-сан». Мичия торопливо натянула на уже слегка подсохшую кицуне одну из своих кофт и запрятала журнал манги под эту кофту. «Можете войти. Буду благодарна, если вы окажете мне помощь в подготовке к принятию водных процедур». Коханна вошла и взглянула на кицуне. «Опять эта девчонка. Мокрая, как упавшая в бассейн кошка. Фонтан не работает, в нем ковыряется ремонтник. Попала под аварию. Похоже, ее преследует неудача. Не перекинется ли этот злой рок на принцессу?» «Леди Ай», — Коханна слегка поклонилась оборотнице. «Простите мне мою невежливость. Не ожидала увидеть вас в гостях у Мичия Сама так скоро после нашего приезда в гостиницу». «Не беспокойтесь, вы не были ко мне невежливы», — заверила ее кицуне и снова переместила все внимание на девчонку, ставшую за несколько часов ей самой настоящей подругой. «Мичия Химе, а ты сейчас в бассейне, что на первом этаже?» «Откуда же тебе известно, Ай-чан, что на первом этаже этой гостиницы есть бани с бассейнами?» «Я хорошо помню и легко узнаю запахи воды и мыла. Можно мне с тобой, Мичия Химе? Пожалуйста!» «Не буду возражать. Было бы нелицеприятно с моей стороны препятствовать желанию путешественницы совершить омовение после долгой дороги». О тех несчастных мужчинах и женщинах, которых служащие отеля вытурили из бассейна для того, чтобы омовение смогла совершить принцесса, Мичия лицемерно умолчала. Кицуне о них, скажешь, расстроится, а Коханна рассердится за неуместное внимание к мелочам. «Значит, мы идем в бассейн?» Кицуне подскочила на месте от восторга, и журнал манги едва не выскользнул из-под ее кофты. Опомнившись, девчонка стала поспешно заправлять его на место. Коханна сделала вид, что ничего не заметила. Шиноби вполз в комнату, стелясь по полу, словно ящерица. Не из скрытности, а из желания подчеркнуть собственное ничтожество перед хозяином. На мягких подушках посреди зала восседал человек, безобразно расплывшийся от рыхлого жира. Вокруг него порхали, словно бабочки, сразу несколько гейш. Трое девушек танцевали, еще пара подавала толстяку еду и напитки. Шестая, самая старшая из всех, делала своему господину расслабляющий массаж плеч. Принц Юидай отвлекся от танца гейш и взглянул на разведчика, одним этим действием говоря о том, что желает его слушать. «Мой господин, принцесса страны Лугов, благородная леди Мичия, прибыла в столицу вашего государства. Как и было приказано, мы ни на минуту не упускали ее из вида и неотступно охраняли от любых посягательств». «Ей, наверное, тяжело бы пришлось, если бы не моя забота», — причмокивая, произнес принц и сыто икнул. «Те несколько бездрей, которых она приволокла с собой, наверняка годятся только стены плечами подпирать. Элита страны Лугов. Нужно будет натравить на них нашу стражу, чтобы проверить боеспособность». «Самураи принцессы Мичии не раз доказывали свою храбрость, верность госпоже и боевое искусство». Шиноби молчал, опасаясь за свою жизнь, но предательские мысли и чувства отвращения к господину против воли царили в сознании. «Они вынесли ее из горящего дворца во время последней войны. Они защищали ее своими щитами и телами. Они верны ей и будут сражаться до победы или до смерти за ее волю и счастье. Так как никогда не будут сражаться за тебя ни одна из жирных благородных свиней, которых прикармливаете вы, мой божественный господин». «Ну и где моя невеста?» Принц запустил в шиноби обглоданной куриной костью и взял ягоду из кисти винограда, поданного ему расторопной гейшей. «Я хочу видеть ее прелестное личико немедленно. Ну или грудь. Люблю женщин с большой грудью. Хорошо, если у нее будет вымя, как у коровы». Шиноби съежился, чувствуя, как его начинает мутить от отвращения к господину. Чуткий нос шиноби отсюда улавливал вонь изо рта Юидая. Брюхо принца давно изъедено алкоголем и желудочными болезнями на почве пьянства. Кроме того, безмозглая свинья снова пьяна. «Если бы хозяин был трезв, может быть, он не нес бы такой отвратительный бред? Нет, напрасная надежда». Речи Юидая и его указы давно успели прославиться среди чиновников как самая нелепая и вредоносная чушь всех времен и народов. Сиятельного владыку уже давно не демонстрируют широкой публике и стараются не допускать к делам. Отвлекают выпивкой, жратвой и женщинами, которым можно было бы посочувствовать, если не знать, какой здесь возле жирного пузыря свился змеиный клубок. «Мне жаль говорить вам подобное, мой божественный принц». Соловьем пропела гейша Санго, не отходившая от своего господина ни на шаг. Но великие духи, одарившие принцессу многими талантами и добродетелями, решили соблюсти равновесие и сделать это за счет внешности. «Я тебя не понимаю, Санго. Она что, уродлива? Дай сюда портрет, еще раз взгляну». Гейша метнулась туда-сюда и подала принцу фотографию в резной золоченной рамке. «У!» – вопросительно прогудил Юидай, разглядывая фото. «Ее лицо не вызывает неприятных чувств», – принялась выводить песнопение Санго. «Оно ничем не лучше, чем у любой другой девушки в ее возрасте. Любая из наших служанок, одень ее в такое же платье, могла бы выглядеть не хуже, чем мечи Ахиме. Принцесса не получила равного гейши образования и не сможет сравниться в постели ни с одной из ваших наложниц, мой благородный господин. А что касается элемента, о котором вы справедливо сочли достойным упомянуть, то можете убедиться сами. В этом отношении она больше похожа на мальчика». Принц презрительно скривился. «Поверьте, мой господин, эти речи не доставляют мне удовольствия», — продолжала щебетать гейша. «Я говорю это лишь из заботы о вашем душевном покое, мой небесный владыка. Было бы тяжело и больно мне видеть то разочарование, которое вы испытали бы, предавшись мечтам о совершенстве». «Одна ты меня понимаешь, Санго». Юидай пренебрежительно бросил фотографию в сторону. «Поселите мою будущую жену в гостевых покоях. Слава всем богам и духам, этот брак – глупая политическая формальность. Как только завершатся праздники по случаю моей женитьбы, отошлю дурнушку куда-нибудь подальше от себя». Санго торжествующе улыбнулась, не зная, в какой восторг пришла бы принцесса Мичия, если бы услышала слова будущего мужа. Принцесса, готовая изуродовать собственное лицо ради того, чтобы меньше нравиться своему принцу. «Может быть, среди свиты невесты есть симпатичные молоденькие девочки?» Принц подтащил к себе поближе и обнял одну из своих гейш. «Или все женщины страны лугов уже стали похожи на коров и лошадей? Что молчишь, червь?» Юидай бросил затуманенный хмелем взгляд на шиноби. «Есть ли среди твоего травоядного стада хоть одна приличная овечка?» «Принцесса Мичия не привезла с собой служанок. Из женщин с ней только двое телохранительниц самурайской крови и почтенная леди Коханна, воспитывавшая царственную дочь правителя своей страны с самого детства». «Старуха, значит?» – разочарованно промямлил Юидай. «Плохо. Ладно, что-нибудь придумаю. Пошел вон, пес!» Шиноби, пятясь, все так же ползком выбрался из зала и, только скрывшись с глаз принца, встал в полный рост. «Проклятая жирная обезьяна! В заговоре против тебя буду участвовать бесплатно!» Стремясь как можно скорее покинуть дворец, шиноби поспешил по коридору к выходу. По одежде его можно было принять за рядового слугу, и самураи, хорошо знавшие главного разведчика опасного, а точнее глупого и злобного владыки, не препятствовали его передвижениям. Шиноби не привлекал лишнего внимания и не нарушал внешнюю идиллию этого маленького мирка. Приближаясь к выходу, он неожиданно увидел перед собой женщину в наряде придворной леди, входящую под своды дворца. «Госпожа Хикари!» Шиноби преградил ей дорогу и отступил, едва старый самурай, следовавший за своей госпожой, коснулся рукояти короткого меча на поясе. «Уделите мне пару мгновений, прошу. Я хочу лишь сказать, что времена сейчас совсем иные, нежели прежде. Вам и вашей дочери не найти здесь безопасности. Держитесь подальше от дворца». «О чем вы, уважаемый господин? Я видел вас в поезде и знаю, зачем вы здесь. Прошу вас, поищите убежище в другом месте». Шиноби опасливо глянул на самураев Юидая, что стояли на своих постах и прислушивались к диалогу. «Это все, что я могу вам сказать». Мечея Химме говорила истину в разговоре с вашей дочерью, прошедшей ночью. У этого сада очень высокие стены. Лазутчик, всем видом выказывая спешку, прошел к выходу и скрылся. «Поговаривают, что с принцессой приехала Камигами Ноотоми Маэда Хикари», сказала одна из гейш, помогая Санго укладывать на подушки потерявшего сознание в усмерть пьяного принца Юидая. «Что здесь нужно этой старой ведьме? Я думала, она до своей смерти не покажет носа из берлоги где-то на севере». «Не знаю, но еще есть слух, что привезла она с собой девочку, очень похожую на ее покойную дочь». «Похожую на ее дочь?» вздрогнув, произнесла Санго. Юная Камигами Ноотоми – кошмар любой честолюбивой женщины. Не просто же старая леди вернулась в столицу. Наверное, несчастная совсем потеряла разум от одиночества и заказала создание клона себя самой или своей дочери. Но это же подсудное действие. Она не испугалась смертной казни? В ее возрасте смерти уже не боятся. Санго задумалась. Не просто так заведен этот разговор, и не только у принца есть соглядатые во дворце. Можно быть уверенной, что Камигами Ноотоми, юная и прекрасная, действительно существует. Одна из тех, кто единым взглядом заставляли генералов, министров и даймё забывать об услужливых гейшах и ласковых ойрон. Еще не все из этих божественных, значит, истреблены. Не стоит волноваться. Дочери богов тоже смертны. Убрать ее будет не слишком сложно. Сангу уже приходилось не раз и не два избавляться от тех, кто мог оказывать влияние на принца Юидая. Тех, кто угрожал ее, Сангу, власти и влиянию. Заметив недобрый огонек в глазах любимой гейши принца, злорадствующая сплетница утаила улыбку. Сангу позаботится обо всем. Не пройдет и нескольких дней, как шиноби явится за жизнью девчонки, которая посмела родиться слишком красивой. Эти Камигами Ноотоми, сколько ни учись искусством, сколько ни ухаживай за избранником, а они все равно будут выше тебя. Бесит до безумия. Маэда Хикари – одна из последних чудом выжившая. Ученые, создававшие их, были наивными идеалистами, не вложившими в свои прекрасные создания возможность показывать клыки конкуренткам. Короток век божественных красавиц. Влиятельности Сангу недостаточно для найма высокопрофессиональных убийц из других стран. Но для Камигами Ноотоми хватит и шиноби селения воды при всех их недостатках. Ведь сейчас целями для шиноби будут слабейшие из людей. В условленное время разведчики вернулись, и каждый из них доложил Гёшину о том, что не найдено никаких следов пригретой стариком, а затем пропавшей девчонки. «Сгоревший заживо ребенок – это не потерянный кошелек и не издохшая собака», – произнес лидер отряда. «О таком поползли бы слухи. Нет ни тела, ни сведений о гибели. За то короткое время, что Такео скрылся из-под наблюдения, он не мог далеко увести девчонку. Очевидно, он на кого-то перевязал связующую нить. Ищите». «Что искать?» Зло огрызнулась Шизука. «Любые сведения обо всем необычном. О том, что у кого-то вдруг появился в доме ребенок. О том, что кто-то вдруг поспешно покинул город. Какой-либо след применения дзюцу. Без Утани этот гомункул не сможет применять свои техники и стирать энергетический фон. Ищите же! Или шиноби воды больше ни на что не способны?» «Откуда такое яростное стремление убить ребенка?» Язвительно задал вопрос один из шиноби. «Подумай, Нори-сан, ты видел, какие силы столкнулись за право обладания им? Это означает одно – гомункул сам по себе очень силен. Я своей рукой убил человека, ставшего ему близким. Не сомневайся, кицуны сообщат, что фокусник Такео погиб от рук воина воды. Девочка очень любила своего деда. Чувствуешь, чем это грозит? Уже не мне, а всему селению. Обретением страшного врага, одержимого гневом и мщением. Возможно, сейчас она уже тренируется или ищет себе учителя с целью развить свои смертоносные навыки и свести счеты с тем, кто причинил ей боль. Поэтому мы не можем остановиться. Прежде чем она будет готова, Мы должны покончить с ней. Подготовься хоть немного, Кицунэ-чан. Если ты будешь хорошо сражаться, то, возможно, мне будет немного проще, чем твоего деда, убить тебя. Готовься же, Кицунэ. Теперь для нас двоих нет дороги назад. Шиноби стояли молча. Все были злы и недовольны. Гёшин прекрасно понимал это, но сейчас его больше беспокоил маленький гомункул, скрывшийся из глаз среди безграничного моря людей. Где он? Чем занимается? Может быть, уже перестал лить слезы по убитому и взялся за оружие, отрабатывая боевые приемы? Гёшин искренне верил, что это так. «Я тут кое-что прихватила из дома Такео», сказала Шизука, вынимая из сумки у себя за плечами шелковую алую ленту и смятую детскую шляпку. «Даже если поиски займут много времени, она не сможет не узнать эти вещи. Девчонка может сменить прическу, одежду, загримировать лицо, но реакция на эти предметы выдаст ее. Думаю, пригодится». «Хороший подход, Шизука-сан», — Гёшин кивнул. «Да, пригодится», — язвительно заметил Нори. «Ну что, охотнички, помчались? Теперь это, кажется, вопрос безопасности нашего селения. Чего же мы ждем? Что может быть благороднее и достойнее, чем защита своих близких и родных от злобного монстра?» Гёшин позволил себе проигнорировать звучащую в словах воина издевку. Бани представляли собой несколько отделений с душевыми, саунами и круглыми большими бассейнами. Обычно здесь было довольно много людей, но сейчас в залах стояла непривычная тишина. Мичея спустилась в бассейн по металлической лесенке и оттолкнулась руками, желая немного поплавать. Вода была тепла, тишина действовала умиротворяюще, расслабляла, навевала покой. Принцесса не замечала, как совершенно беззвучно под водой к ней движется темная тень. Злобный монстр приближался к ничего не подозревающей девочке. Еще один метр. И... С грозным звериным ревом, больше похожим на ор прищемленного дверью кота, Кицунэ выскочила из воды и обрушилась на Мичея сверху, намереваясь вцепиться в нее и утащить под воду. Принцесса рывком сместилась вправо и, подняв тучу брызг, промахнувшаяся злодейка плюхнулась в воду немного левее. Тишина. Подлое чудовище, скрывшись под водой, снова начало заходить за спину ничего не подозревающей жертве. Случайность, спасшая обреченную девочку при первом нападении, ничего не решает. Темная тень скользила под водой совершенно бесшумно и незаметно. «Всю воду фоном ци изгадила паразитка», — пробурчала Мичия, краем глаза следя за перемещением Кицунэ в прозрачной синей воде. И спускает импульсы из ладони, чтобы плавать, не подгребая руками и ногами. И не думает, что кое-кто родился с особой чувствительностью. Придется идти в другой бассейн. Но сначала... Злобный крокодил... А крокодилы прыгают? Нет, наверное, у них лапки короткие. Тогда... Страшная акула подобралась к жертве близко-близко и... Все с тем же боевым воем придавленного кота, Кицунэ выскочила из воды и ринулась на мечи. Но грозный рев сменился испуганным взмявом, когда жертва нападения вдруг взметнулась навстречу нападающей и мгновенно завернула акулу в болевой захват. Не слишком болезненный, но надежно обездвиживающий. С громким всплеском мечи и кицунэ, сплетенные в один клубок, погрузились в бассейн, и после недолгой борьбы над водой показалась макушка злорадствующей принцессы. Руками и ногами она держала наивную противницу под водой, не позволяя вынырнуть и глотнуть воздуха. «Что, шиноби недоделанное, ясно теперь, кто такие самураи?» Кицунэ брыкалась, пыталась вывернуться из захвата мечи, но та держала ее крепко и не собиралась выпускать до полной капитуляции. Из-под воды периодически выныривали дергающиеся ноги, попавшие в плен оборотницы. Вода бурлила от импульсов ци, но не более. «Значит, так?» Кицунэ расслабилась, делая вид, что сдалась. Она могла спокойно находиться под водой минут пять, противнице просто надоест ее держать. Мечи ослабит захват, и тогда месть будет страшна. Хватка принцессы вдруг стала гораздо жестче. Колено ее надавило на спину оборотницы с такой силой, что кицуне изогнулась дугой, разевая рот, хлебая воду и против воли выдыхая. Зрители, наблюдавшие за происходящим с края бассейна, в волнении подались вперед. «Мичи Сама!» — выкрикнула Коханна с испугом в голосе. «Вы утопите ее!» Кицуне, изрядно нахлебавшись воды, начала терять сознание, когда Мичи все же сжалилась и вытащила ее на поверхность. Оборотница отплевывалась от воды, кашляла и ныла. «Тебе хватит?» — задала вопрос Мичи, глядя на испуганное и растерянное личико противницы. Лицо ребенка, не понимающее, за что его обидели. «Ты дура!» Кицуне сердито ударила по воде ладонью, плеснув веером брызг в лицо Мичия. «Нельзя так! Я с тобой больше не играю и вообще больше не дружу!» Оскорбление представителя императорского рода. В былые времена за такую голову сносили без лишних разговоров, да и сейчас щелкни Мичия пальцами, и кицуне обезглавят без суда и следствия. И никто не скажет принцессе даже слова в упрек. Похоже, глупая шиноби из пещеры этого просто не понимает. Ни слова не говоря, Мичи отвернулась от кицуне, подплыла к краю бассейна и выбралась из воды. «Что произошло, Мичи-сама?» Коханна смотрела на нее крайне обеспокоенно. «Ничего особенного. Не нужно быть настолько внимательной к мелочам, Коханна-сан. Но Мичи-сама...» «Могу ли я надеяться, что впредь вы сможете позаботиться о том, чтобы досадные мелочи не нарушали мой покой?» Леди Коханна смутилась, чувствуя холод и сталь в словах принцессы. Эта вспышка ярости Мичи могла означать только одно. То, что Коханна давно уже подозревала в Мичи, видя угасание ее и отстранение от мира. Мельком брошенный взгляд со стороны принцессы заставил одну из служащих отеля подбежать и склониться в раболепном поклоне. «Что-либо желаете, моя госпожа?» «Готов ли массажный кабинет?» «Все готово для вас. Будем счастливы, Мичи Эхима, если вы окажете нам честь оценить мастерство наших массажистов». Мичи стояла спиной к бассейну недалеко от края. Кицуне с расстроенным и обиженным видом подплыла к лесенке, готовясь выбраться из воды, но вдруг резким рывком выскочила из бассейна, схватила Мичия за лодыжки и единым силовым рывком швырнула ее в воду. Вверх взметнулись фонтаны брызг. Ошалевшие от неожиданности женщины-телохранительницы выпучили глаза. Молниеносное нападение, неожиданная сила. Обиженная лисичка оказалась вовсе не так проста и безответна, как казалось. В единое мгновение она открыла внутренние врата духа до третьего включительно, увеличивая ток собственной ци в десятки раз. Дзюцу, применяемая только тренированными и опытными шиноби уровня дзёнина. В один миг и... ради детской шалости. «Что, получила?» Кицуне приплясывала на краю бассейна и, дразнясь, показывала язык. «Вот так тебе, жалкая самураишка!» «Ах ты!» Отплевавшись, Мичия испустила из ладони ци, поставила ладони на поверхность воды и поднялась на руках. Испустив ци из ступней, она вытянула из воды ноги и встала в полный рост, покачиваясь, как на зыбком водяном матрасе. «Ты заплатишь за это, шиноби!» С неожиданной скоростью Мичия сорвалась с места, устремляясь за взвизгнувшей от восторга и бросившейся на утек хулиганкой. Они успели дважды или трижды промчаться вокруг бассейна, прежде чем Мичия настигла оборотницу, схватила ее, повалила и принялась заворачивать в болевой захват. Кицуне с визгом, с хохотом брыкалась и отбивалась в меру сил. «Ай, пусти! Укушу! За ухо укушу! Сейчас пинка получишь!» «Проси пощады, шиноби!» Завернув руки кицуне за спину, Мичия ткнула ее лицом в мраморный пол. «Все кости переломаю. Проси пощады, слышишь?» «Не, ой-ой-ой!» Кицуне давилась хохотом и повизгивала от боли. Мичия усилила нажим. «Я!» — стонала кицуне. «Проси пощады!» «Я тебе яйца вырву!» Фраза, слышанная в глупом дешевом фильме, дорого обошлась кицуне. Услышав эту жуткую угрозу в свой адрес, Мичея несколько мгновений не могла поверить собственным ушам. Глаза принцессы полезли на лоб, лицо начало багроветь от стыда и ярости. «Мичея сама!» Разъяренные не меньше госпожи, девушки-телохранительницы схватились за оружие. «Не вмешиваться!» — рыкнула принцесса. Не понимая, что произошло, кицунэ только взмякивала, когда хрустели ее кости и трещали жилы. «Больно! Ай! Сдаюсь! Пощади!» «Проси прощения, идиотка пещерная!» «Пощади! Прости меня! Виновата!» «Пропади ты!» — буркнула Мичея, бросив истрепанную и поломанную жертву. «Я с тобой с ума схожу!» — довела зараза. Кицунэ пыхтела и трепыхалась, пытаясь вправить вывернутые кости. Мичея посмотрела на ее мучение и со вздохом отвернулась. Удовлетворенная победой и местью, принцесса направилась к бледной, словно мел, Коханне. «Не держите зла в сердце на ее слова, моя госпожа», — пролепетала Коханна. «Она не ведает, о чем ведет речь. Если бы я не понимала этого, Коханна-сан». «Нельзя так обращаться с девушками!» Услышав слова в свою защиту, кицунэ тотчас подала голос. «Какой же ты после этого парень?» Мичея затрясло так, что начали лязгать зубы. Медленно, тяжеловесно она обернулась. Кицунэ испуганно икнула, увидев ее отражающее дикое бешенство лицо. «Прикончу!» — рыкнула принцесса. Вопли и вой убиваемой оборотницы слышали даже в холле отеля. Люди бледнее переглядывались между собой. «Мя-а-а!» Руки массажистки умело и мягко правили раскуроченный скелет клиентки. Кицунэ балдела, блаженно вздыхая и мурлыча от удовольствия. Мичея хмуро следила за оборотницей, не находя в себе сил успокоиться. «Прошу вас расслабиться, госпожа», — осторожно произнесла массажистка, работающая с принцессой. «Доверьтесь моим рукам, умоляю вас». «С ней расслабишься», — буркнула Мичея, не отводя взгляда от мурчащей кицунэ. «На миг внимания ослабишь, и все. Катастрофа и разрушение — это самое безобидное, что можно ожидать. Ужас, до чего она может довести человека!» «Мя-а-а!» Тая от наслаждения, выдохнула кицунэ, когда ладони массажистки скользнули вдоль ее спины. Мичея нервно сжала кулаки. «Спасибо вам за оказанные мне и моей... знакомой услуги. Оставьте нас, прошу». Слово принцессы меняет все в мгновение ока. Низко кланяясь, массажистки выскользнули из зала, оставив Мичея и кицунэ наедине. Наедине, если не учитывать двух телохранительниц принцессы. Кицунэ оглянулась через плечо, недоумевая, почему такое приятное дело столь бесцеремонно нарушено. «Кицунэ-чан», — со строгостью в голосе произнесла Мичея, — «почему ты назвала меня парнем?» «А что значит это слово?» «Откуда ты скопировала фразу?» «Из мультфильма. Там двое ссорились между собой из-за того, что мальчик ударил девочку. Постой-ка. Значит, парень — это мальчик?» «Кицунэ, ты знаешь, чем мужчина отличается от женщины?» «Ну, лицом, обязанностями, одеждой, физической силой, голосом. А еще?» «Еще? Поведением. Мужчины постоянно соперничают между собой, ссорятся, бьют друг друга. Женщины гораздо спокойнее и добрее, а еще красивее. Не хочу быть мужчиной, не хочу ссориться из-за разных глупостей, как мальчишки». «Ну, а еще?» «А что еще?» «Ох, тяжелый случай». Оборотница обиженно надула губы. «Ну, не знает она, и что? Объяснила бы сразу, что вздыхать да насмешничать». «Маленький мужчина – мальчик», – пробубнила оборотница. «Маленькая женщина – девочка. Молодая женщина – девушка. Значит, молодой мужчина – это парень? Теперь я это знаю. Мичея-чан, прости, я просто копировала фразу». «Избегай копировать фразы, слов в которых не знаешь. и лучше совсем заканчивай с копированием. Стань нормальным человеком и прекрати чудачить». «Я постараюсь». «Вот-вот, постарайся». Мичия устало поднялась и села на массажном столе. «И еще». Щеки принцессы порозовели от стыдливого смущения. «Похоже, для тебя и это станет новостью, но у девушек нет яиц». Кицуне хлопнула глазами. «А что есть?» Мичия потеряла дар речи на целую минуту. Лицо девушки то бледнело, то покрывалось розовыми пятнами. А затем, вдруг разразившись неудержимым хохотом, принцесса сползла со стола на пол и забилась в истерике. Девушки-самураи, борясь с дико неуважительным весельем, применили дзюцу паралича на свои лица, но по щекам их текли искристые слезы. Даже самой кицуне стало смешно. Никогда еще над ней так не смеялись. Ускорить создание новых текстовых и аудиокниг данной серии можно, оказав помощь проекту. Ищите «Связующая нить» Хохлова Анатолия на сайте «Самиздат» или «Goldfox» на patreon.com.